21. Лакандер горько сожалеет, что у него такая большая голова. Неподалеку от искусственной реки находилась центральная часть здания, таинственным образом сообщавшегося раньше с гаремом длинным подземным переходом. Два его павильона соединялись между собой коридором, получившим название «Коридор Дюрдане». В одном из них, расположенном довольно высоко, любил бывать Абдул-Хамид. Оттуда при помощи целого набора биноклей и телескопов он мог разглядывать во всех деталях Стамбул и Азиатское побережье, а также тайно следить за передвижением своих офицеров, которых ему нравилось мистифицировать. В другом павильоне был зимний сад. Через форточку Рультаби с Лакандером проникли в коридор Дюрдане, очутившись в этой длинной черной кишке, они на ощупь направились к зимнему саду. Там стояла не такая кромешная тьма. Слабый свет, разливавшийся снаружи в ночи, проникал в это просторное помещение через очень высокие стрельчатые окна, прорезанные в стенах, и широкие застекленные проемы в потолке. Самые диковинные деревья грозно тянули навстречу молодым людям негнущиеся ветви руки. Но ни Рультаби, ни Лакандер ничуть, казалось, не боялись. Рультаби провел Лакандера к обширному водоему, на поверхности которого плавали кувшинки. «Послушай, малыш, — сказал Лакандер, — не станем же мы начинать все сначала». Видно, они хорошо знали и коридор Дюрдане, и все сюрпризы зимнего сада. Они побывали в каждом его закоулке, потрогали все деревья, пересчитали все цветы, ощупали всю землю вокруг. «Нет уголка, который мы не исследовали бы». «Нет, есть одно место, которого мы не коснулись». «Что за место?» Рультаби показал на отблеск во тьме. «Ну и что?» «Вот, смотри». «Вода». «Да, вода. Если коридор Дюрдане ведет в сокровищницу, путь туда наверняка лежит через воду, ибо мы и в самом деле все осмотрели, все облазили, за исключением водоема». «А-а-а, понимаю», — молвил Лакандер. «Видишь ли, если Кананда Ханум сказала правду, нам повезло», — заметил Рультаби. «Но давай одеваться». «Будем спускаться в водоем? А как ты думаешь, зачем мы принесли скафандры?» «И ты полагаешь, что всякий раз, как у Абдул-Хамида возникало желание взглянуть на свои сокровища, он становился водолазом? Идиот!» «Очень любезно с твоей стороны». «Еще раз тебе говорю, если коридор Дюрдане ведет в сокровищницу, дверь туда, раз мы нигде ее не нашли, должна находиться там. Я прекрасно понимаю Абдул-Хамида, который был самым недоверчивым человеком в свое время и наверняка придумал сделать эту дверь на дне водоема. Но, разумеется, если он решил установить дверь на дне бассейна, значит, спустить воду из водоема и наполнить его снова не составляет особого труда. Но каким образом? При помощи какой тайной системы? Понятия не имею. Если такое было сделано, то наверняка вместе с искусственной рекой, в которую могла стекать вода из водоема». «Но ты же не знаешь этой системы», — спросил Лакандер. «Нет. Я не стану терять время, отыскивая ее. Я просто спущусь в воду, ведь у меня есть скафандр». «И у меня тоже». «Тогда давай быстрее. А ну-ка, привяжи мне на спину резервуар с воздухом, да покрепче, ладно?» «А если ты найдешь дверь?» — спросил Лакандер, закрепляя резервуар на спине Рультабия. «Что ты станешь делать в воде?» «Конечно, попытаюсь ее открыть». «Наверное, это будет не так-то просто». «Посмотрим. Сначала надо найти дверь. Разве не говорила тебе, что многого ожидают нашей экспедиции? Искусственная река, водоем в зимнем саду и сообщающиеся с Босфором сокровищницы, все это верно делалось сразу. Если он утопил свои сокровища, то ли на дне искусственной реки, то ли в водах Босфора, дверь в глубине, возможно, не закрыта. Как-то это может и должна быть связано воедино. Кто знает, и павильоны, река, да и подземные работы, которые велись вблизи Босфора, все это было выполнено с необычайной смелостью. К тому же ходят слухи, будто все архитекторы, все подрядчики, каменщики и их семьи были повешены и исчезли навсегда. Ну что, ты готов?» «Черт возьми!» — — выругался Лакандер. «Моя голова не влезает в водолазный шлем». И правда, огромная голова великана не проходила в кольцо, привинченное к плечам непромокаемой одежды. «Ладно», — сказал Рультабий. «Я спущусь один». Лакандер корчился, плакал, жаловался, проклинал эту страну, заламывал руки. Однако дело кончилось тем, что ему пришлось снарядить одного Рультабия. Тот уже начинал терять терпение, так как горел желанием узнать, подтвердятся ли его догадки. Рультабий попробовал включить компрессор. Ему прекрасно дышалось в шлеме. Затем он проверил электрический фонарик. Все было готово. Подталкиваемый Лакандером, изнемогавшим от страха, Рультабий на свинцовых подошвах приблизился к краю водоема, занимавшего центральную часть зимнего сада. «Жду тебя», — сказал Лакандер, словно Рультабий мог его слышать. Опираясь на железную кирку, которую он захватил с собой, Рультабий медленно спускался по мраморным ступенькам водоема. Ногой он осторожно нащупывал каждую ступеньку под водой. Внезапно он наткнулся на лестницу, прямую и короткую, которая вела вглубь огромного бассейна. Тогда он начал спускаться. Шлем его еще какое-то время виднелся над водой, потом в воде, и вот уже остался только свет фонарика, смутный отблеск, который множили расходившиеся по воде круги. Но вскоре свет пропал, вода не колыхалась больше. Все замерло. Лакандер со стоном упал на колени.